Глава 2. Не воспользоваться сложившимся моментом было бы глупо. И Майки понесло по извечному принципу мелких авантюристов. Если есть хоть малейшая возможность, беги, малыш, беги. Как бы то ни было, кроткий, несмотря на свою устрашающую наружность инопланетянин, мгновенно преобразился. Кия обдала ужасающим зловонием, когда Майки оскалил пасть, продемонстрировав весьма внушительные клыки, которые наверняка легко откусили бы не только палец, но и руку целиком. Из плеч и бедер инопланетного гостя выметнулись многочисленные извивающиеся щупальца. Оттолкнув Ди с такой силой, что тот повалился на земь, Майки развернулся и с яростным ревом бросился к агенту Джейнсу. Ламигра, выпучив глаза, глядел на мчащееся на него чудовище. Пальцы Джейнса слепо шарили у пояса в поисках кобуры. «Майки, стой!» — крикнул Кей. Инопланетянин и не подумал подчиниться. Что с ним? Насколько помнил Кей, никогда раньше Майки не вел себя сколько-нибудь агрессивно. Ди приподнялся и, бормоча под нос ругательства, остервенело выужил парализатор из кобуры. Джейнс, не в силах сдвинуться с места, истошно завопил. Майки зарычал в ответ, и этот рев, приближавшийся по эффектности к звуку сверхзвукового лайнера, легко поглотил вопль Джейнса. «Стреляй, Ди! Стреляй!» Ди продолжал возиться с парализатором. Тогда Кей выхватил из кобуры под пиджаком свой ливенный зев, прицелился, прижал палец к спусковому крючку. «Дурак, Джейнс! Глупый, любопытный дурак!» Время замерло, словно в кино. Ди, по-прежнему лежащий на земле, Майки, на всех парах несущийся к горе-агенту, воющий Джейнс, окостеневший от ужаса и даже не пытающийся расстегнуть кобуру, и сам Кей с пистолетом в руке. Все на миг застыли в неподвижности, как если бы кто-то остановил фильм, поймав впечатляющий кадр. Но вот наваждение минуло. Майки преодолел последние несколько ярдов, отделявший его от склона, подобрался и прыгнул. Кей выстрелил. В Майки словно ударила молния. Инопланетянина разнесло на мелкие кусочки. В воздухе повисла густая водянистая завеса. Кей выдохнул и только сейчас сообразил, что невольно затаил дыхание. «Еще бы чуть-чуть и прости-прощай, агент Джейнс». Прежде чем сунуть пистолет обратно в кобуру, он оглянулся. С кактусов капала на землю синеватая слизь. «Черт! Бедный Майки! Одного идиота спасли. Зато еще пара десятков, небось, уже повыскакивали из своих машин и с винтовками наперевес бегут к оврагу. Ну что за глупость?» Ди медленно встал и, покачав головой, сунул парализатор в боковой карман пиджака. Агент Джейнс на негнущихся ногах спустился по склону и заковылял в направлении Кея. Его лицо, шляпа и рубашка были заляпаны той же синей слизью, и выглядел он как герой из романа Дюма, тот самый, которого парижская чернь искупала в бочке с краской. «Эд!» — выдавил он. «Эд! Это был...» — услужливо подсказал Кей. — Не человек? — докончил Кей. — Совершенно верно. Послушай, сынок, ты весь в потрохах. Он достал из кармана носовой платок и провел им по лицу Джейнса, стирая бренные останки Майки. — Вообще-то тебе не помешало бы умыться. Прочие агенты INS скатились по склону оврага, подобно силевому потоку. Они плотным кольцом окружили Кея с Джейнсом и, перебивая друг друга, разразились градом вопросов. «Что за чертовщина тут творится? Агент Джейнс, с вами все в порядке?» «Хренотень!» «Спокойнее, ребята!» — начальственным тоном произнес Кей. «Спокойнее. Ситуация под контролем. Расслабьтесь. Если сочтете нужным уделить мне минутку внимания, я вам все объясню». В отличие от Джейнса, который еще не оправился от испуга и, похоже, слабо воспринимал окружающее, остальные агенты заметили и водянистую завесу в воздухе, и слизь на кактусах. «Ну что ж, пора объясниться». Кей смахнул со щеки капли синего тумана. «Бедный Майки, и оплакать-то его некому, и похоронить толком не похоронят. Вместо похорон, пускай даже самых скромных, ему обеспечена зачистка, после которой не останется ни единого напоминания об инопланетянине. Кстати, о зачистке». Кей посмотрел на часы. «Где же, черт побери, мусорщики?» Тут, словно в ответ на незаданный вслух вопрос, с шоссе донесся рокот двигателя. «Явились, наконец!» — проворчал Кей. «Эй, мистер!» — проговорил один из агентов, дрожащей рукой нацеливая на Кея свою винтовку. «Выкладывай все на чистоту! Я никогда не слышал о шестом отделе!» «Позвольте!» И Кей, памятуя о том, что нервы у агентов на пределе, медленно запустил руку во внутренний карман пиджака и также медленно вынул нейрализатор. Агенты озадаченно уставились на приборчик. Своим внешним видом нейрализатор вряд ли мог внушить им какие-либо опасения, поскольку выглядела эта штуковина точь-в-точь как карманный диктофон, но только с красной лампочкой на конце. Кей вновь посмотрел на часы, несколько раз нажал на кнопку на панели нейрализатора, корректируя параметры. Не беда, если уборочной команде придется поспешить. По крайней мере, научиться приезжать вовремя. «Что это за дрянь?» — спросил тот же самый агент. «Кто? Майки?» «Вам ничего не скажет». «Ах, простите, вы об этом?» Кей поглядел на приборчик у себя в руке. «Это нейрализатор. Подарок от друзей, живущих... довольно далеко отсюда. Красный огонек настраивается на слабые токи вашего мозга и выборочно стирает воспоминания». «Вы о чем толкуете, мистер?» — недоуменно справился другой агент. Рокот автомобильного двигателя стих. Хлопнула дверца, послышался топот ног. Некоторые из агентов обернулись. На краю оврага показались мусорщики. Шестеро мужчин в черных костюмах, белых рубашках с черными галстуками и, несмотря на ночь, в черных солнцезащитных очках. Поверх костюмов были наброшены прозрачные плащи. В руках все шестеро сжимали огнеметы. «Пройдитесь по периметру», — распорядился Кей. «Основные метки в 60 и 80 метрах отсюда. Приступайте». Огнеметы изрыгнули струи пламени, жадно накинувшиеся на кактусы. «Мистер», — проговорил Джейнс, слегка пришедший в себя, — «если вы сию секунду не объясните, что здесь творится, я вам надеру задницу». «Не тушься, сынок, у тебя вряд ли получится». «Да кто вы такой, черт возьми?» «Я? Всего лишь плод твоего воображения». С этими словами Кей отлаженным движением нацепил на нос черные очки. Стоявший поодаль Ди сделал то же самое. «Смотрите сюда!» Кей взмахнул нейрализатором. Все без исключения агенты вытаращились на приборчик. «Да, что ни говори, а любопытство — порок, к тому же еще и неискоренимый. Вот он вроде бы лучший друг, а на деле главный враг рода человеческого». Кей нажал на кнопку. Последовала ослепительно яркая вспышка. Между тем мусорщики закончили свою работу, отнесли в машину огнеметы и вернулись с огнетушителями. Кей вынужден был признать, что при необходимости уборочная команда может уложиться в минимальный лимит времени. «Так, агенты вот-вот очнутся». «А...» Джейнс ошарашенно покрутил головой. «Что случилось?» «Отличный вопрос, сынок. Вам повезло, что никто не пострадал при взрыве». «При взрыве? При каком взрыве?» Мусорщики принялись заливать горящие кактусы пеной из огнетушителей. «Обернись, умник», — посоветовал Кей. Рванул подземный газовый карман. В другой раз гляди, куда палишь. На твоем месте я бы сходил к психоаналитику, проверился. На всякий случай. Когда агенты INS уехали и мусорщики тоже отбыли, Кей присоединился к Ди, сидевшему на камне под сенью кактусов. Вся поза Ди выражала уныние, даже усы обвисли. Когда Кей присел рядом, он тяжело вздохнул. «Прости, я тебя подвел». «Бывает», — отмахнулся Кей. «Со мной такое впервые. Поверишь ли, пальцы не слушались». Губы Ди дрогнули. «Возраст берет свое». Кей промолчал. Ди поднял голову и посмотрел на небо. «Какие они красивые, правда?» «Кто?» «Звезды. Жаль, что нам обычно некогда их разглядывать». «Да, жаль», — согласился Кей. Некоторое время оба хранили молчание. Потом Ди со вздохом произнес: «Я буду скучать по нашей работе». Кей искоса поглядел на напарника, надел черные очки и достал из кармана нейрализатор. «Нет, Ди», — тихо сказал он, — «не будешь». И нажал на кнопку.